Алло. Ну что надо? Ну ты чё, давай разберемся с этим диском. Ну блять, разбирайся с ним сам, со своим диском, блять. Я чё, со своими дисками, блять, разбираюсь? Ну ты же его посоветовал мне купить. Мне похуй, кто там посоветовал. Вот иди его меняй сам. Да уже год прошел же. Да мне похуй, блять, понимаешь, веришь, нет. Блять, у меня своих дисков, а ты, блять, всю жизнь будешь, блять, до старости. Ну почему? Ты же читаешь эти все журналы. Я думал, это... ты знаешь, что это хорошая игра. Ну и что дальше? Я и так знал, что это более-менее нормальная игра. Если она не понравилась, играет. Давай я тебе ее дам, ты в нее поиграешь. Понравилась, блядь. Я ее уже, между прочим, прошел, нахуй. Давай я тебе ее дам, ты поиграешь в нее. Зачем я в нее буду играть, если я в нее уже прошел тогда? А тебе она понравилась? Поперло. Еще как. На последнюю самую графику и посмотри, блядь. Знаешь, это какая хуевая игра? Там три трассы всего. Да конечно, ты, блядь, открыть, потому что не можешь, блядь, если... Как их там открывать? Потому что, блядь, тебя заносит там, как говнюка. Да, ты придурок. Сам ты придурок, ты дурак, потому что вот ты звонишь опять и нарываешься. Я не нарываюсь, я хочу нормально с тобой поговорить. Ну давай тогда я тебе ее дам, а ты мне взамен другое дашь что-нибудь. Нафиг она мне нужна? Ну раз тебе она нравится. Зачем я тебе буду взамен что-то кровать? Давай другое, если я ничего не хочу меняться уже дисками никакими, понимаешь? А чё так? Давай я тебе дам взамен Крайслеров что-нибудь там. Тоже, типа, таких же, тех же времен. Игр. Давай? Давай. Хуйня. Ну вот именно, а чё ты хочешь игры тех же времен? Так это хорошая игра. И тут же графика, блядь, в Крайслерах лучше. Да, вот именно что лучше, так что давай игры получше мне. Да иди нахуй, это игра Второй мировой войны. Я тебе ничего не буду давать за неё. Там какую-нибудь, блядь, тоже... Нахуй я тебе буду что-то вообще давать за неё? Да год же ведь прошел. За 50 рублей поменяешь. Да хоть... Через год? А может мне страну детей у них взять? Возьми, иди, что хочешь, мне похуй, знаешь. Так она говорит, что это новинки. Да что ты брал тогда, раз это самое... Раз ты не знал. Так она говорит, что это новинки. Ну вот возьми страну детей, ты сам уже... Потому что там брать уже было нечего, а ты говорил, что... А в каком журнале ты читал, что Крайслер это великая игра? Да, блядь, ну ты дурак. В каком журнале? Ни в каком я не читал в журнале. Просто нормальная игра по требованиям была. По требованиям? Сейчас я посмотрю. Тысячные, нормальные там требования у нее были к тем временам. К тем... Я ее год назад покупал. Ты говоришь, те времена. Как будто бы другая эпоха была уже. Отстойные компы год назад были. Максимальные, блядь, компы были там 3.5, и то 3.4 там. Где, блядь, таких точно? Смотри, знаешь, что тут написано? Смотри, превосходная графика, высококачественный 3D-звук, динамический генератор трассы уличных гонок, множество автомобилей на выбор, качественно проработанная графика. Ну так это ж ПТУшная фирма Fargus. При чем здесь Fargus? Ты вообще про фирму Fargus знаешь что-нибудь? Ну ПТУшники делают. Это фирма Fargus делала это? Да. Да? Нет. А ты, дура, ответил? Нет. А кто тогда сделал, скажи? Эту игру сделала фирма PC CD-ROM. Да, дура, ты посмотри. Тут написано. Фирма, блядь, Да, локализатор это который покупает лицензию на эту игру и выпускает ее. А разработчики это такие программисты, которые пиво пьют и гамбургеры жрут. Сейчас. Фаргус только полный качественный перевод написано. Самый качественный перевод. Ну я стараюсь. Ну я просто игроманией не болею этой болезнью. Я не болею болезней игроманией. Это ты обложился 15 игр себе установил на ком. И их все в играх, вся жизнь в играх только у тебя. Че, одну игру установил, прошел, следующую установил. У меня, в принципе, тоже столько бы позволил, да, если бы там поудалять лишнее. Мне хватает, что ты не устанавливаешь. Потому что я не такой. Ну, хули ты мне это говоришь, так ты ёбаный в рот. Чё хочу, ты устанавливаю. Ё-моё, мой лишний твой. Мой ком, блядь. Могу себе хоть миллион игр установить. Это как-нибудь лет через 20. А я знаю, что ты его купишь себе. Ну 400 гиг, на него Марио влезет, нет? Досовская. Но влезет, нет, на 400 гиг. А рецензию дай к дежурству к сегодняшнему. Возьму и буду учиться! Учиться! Я представитель великого ботанического сообщества. Иди нахуй тогда! Я вообще с тобой больше не буду разговаривать, если ты хочешь меня допечь. Давай все! Больше я с тобой не буду ни разговаривать, ни друзьями, потому что мне это не надо так. Я тебя обидел. Мне не нравится твое поведение. Я тебя обидел. Я тебя не устраиваю. Нет. Ты как, блядь, дурак, как начнешь, еще мне впихиваешь что-то старое, красишь, что-то там пытаешься говорить, ты меня сваливаешь, там это все. Там, что давай поменять? Почему я тебя должен менять, если ты сам смотрел бы и брал бы тогда? Да вот, ну а! Тем более, все, давай, мне тут надо по делам. А, ну все, всего хорошего, пока. Пока. Прикольно, да, записали? 9 минут.